Глава 30.1. Злодею всегда не везет. Муан, занявший оборону перед восточной дорогой, ведущей в город, и выставивший дозорных из местных по всему восточному периметру города, увидел, как Ал быстро пролетел на мече над их головами. Анис Аннис тут же последовали за ним. Приземлившись во внутреннем дворе гостиницы, они замерли в немой сцене, когда Ал развернулся к ним. Он прижимал к себе сжавшегося и окровавленного хозяина проклятого пика. Крови было столько, что она окрасила в красный цвет половину его одежд. Ну, может быть, Муан, увидев это, слегка преувеличил. По бледной нефритовой шее и щеке расползались черные нити скверны. Глаза были плотно закрыты, а брови напряженно нахмурены. Муан сделал шаг вперед и увидел, что Шен сжимает в руках комок серой шерсти. Помрачнев еще сильнее, он направился к ним, выкрикивая: «Надо выкинуть эту тварь!» Шен распахнул глаза и зло прошипел на него: «Сейчас я какую-то другую тварь выкину!» Боль придавала особый оттенок его злости, и даже в таком состоянии он внушал некоторые опасения. Муан замер, размышляя над тем, возмутиться ему, рассмеяться или все-таки продолжать беспокоиться. «Чего вы все застыли?» — разозлился Шен, когда через какое-то время никто так никуда и не двинулся. «Муан, приготовь снадобье против скверны! Ал, либо поставь меня, либо неси в комнату!» «Где же я тебе ингредиенты возьму?» — возмутился подобным требованием Муан. «Сеанис, беги за ингредиентами в лавку! Знаешь, что необходимо?» Девушка отрицательно замотала головой. Муан подошел к ней и стал перечислять, а Ал выбрал второй вариант и понес учителя в гостиницу. «Все, отпускай меня», — потребовал Шен, когда они оказались в комнате. Вообще-то он имел в виду «отпускай меня прямо на этом месте», но Ал, как хороший мальчик, донес и усадил его на кушетку. «Учитель», — произнес Ал, отступая на шаг и напряженно вглядываясь в его лицо. Пока он нес его, не видел, что скверна уже распространилась настолько, что черные нити, словно паутина, охватывали его щеки и скулы и тянулись к глазам. У Алла от беспомощности затряслись руки. Взглянув на комок шерсти в руках учителя, источник этой заразы, он почувствовал, что в груди его поднимается неистовая ненависть к этому существу. «Отпустите его!» — потребовал Алл. Шен удивленно поднял на него взгляд. «Что ты имеешь в виду? Из-за этой твари вы сейчас в таком состоянии. Немедленно отпустите его!» Прозвучало почти как приказ. «А немного ли он себе позволяет?» — отрешенно подумал Шен. Он был сейчас не в том состоянии, чтобы всерьез возмущаться, но готов был запомнить на будущее этот повелительный тон в адрес учителя. Где он свернул не туда, чтобы ученик посчитал возможным так с ним разговаривать? И в нем ли дело? Или в том, что Ал, наконец, становится сильным главным героем? Что же дальше-то будет, если он уже сейчас такой наглый? И надо бы как-то поставить его на место, пока Шен не растерял вообще все остатки своего учительского авторитета. Вот только он явно не готов делать это сейчас. «Учитель!» «Замолчи, Ал», — прошипел Шен, склоняясь над серым комком шерсти в своих руках и будто бы закрывая его от всего мира. Ал продолжал стоять посреди комнаты, глядя на него. Чувство бессилия заполнило его грудь и словно бы набатом ударило в разум. Он готов был сделать все, что угодно, чтобы стать сильнее и защищать того, кто ему дорог. Он всегда думал, что силы будет достаточно. Но перед ним был человек, невероятно сильный человек, который вообще не ценит свою жизнь, которого невозможно просто защищать. Потому что что с ним такое? Ал думал, что он невероятно силен, раз может выдержать такие раны и боль, но, возможно, ему просто плевать? Плевать на свою собственную жизнь, поэтому он постоянно так подставляется. А... это многое бы объяснило. Он всегда словно бы смерти ищет. словно бы устал от жизни и только и ищет повода, как с ней покончить. Что же творится в душе у этого человека? Ал пораженно смотрел на Шена, который сжался, защищая маленький комочек шерсти. «Учитель», — тихо произнес он, — «вы на самом деле настолько не цените свою жизнь?» Сразу после этого вопроса в комнату ворвались Муан и Анис, так что Ал даже не понял, слышал ли Шен его слова. Муан внес и поставил на столик большой таз с водой. Анис, шедшая следом, передала ему пузырек с темной жидкостью. «Самим готовить благо не пришлось», — комментировал Муан, откупоривая крышку и выливая содержимое пузырька в таз. «А то из меня не самый лучший травник». Анис нашла готовое снадобье в одной лавке. «Надеюсь, оно еще не протухло. Хозяйка предупреждала, что оно стоит у нее уже не первый год». Ничего не отвечая, Шен потянулся к тазу и аккуратно опустил в воду руки с комком шерсти. «Ну, конечно, твой драгоценный дух первым», — прокомментировал эту ситуацию Муан. Шен напряженно следил, как черные нити исчезают с его рук и шерстки волчары. Вскоре дух встрепенулся, фыркнул от попавшей на мордочку воды и выпрыгнул из рук Шена. Сделав пару больших прыжков по комнате, он спрятался под кровать и затих. «Анис, ты можешь проверить, полностью ли он вылечился?» — попросил Шен. Голос его звучал так слабо, что сердце девушки кольнуло. Кивнув, она тут же побежала исполнять просьбу. Она залезла под кровать и через какое-то время сообщила оттуда: «Я не вижу никаких следов скверны. Волчара здоров!» Шен, наконец, смог перевести дыхание. Он боялся все это время, что стоит ему потерять бдительность, и эти не слишком жалующие духов заклинатели могут схватить его и уничтожить. Сейчас Шен замер с прямой спиной, сидя на кушетке. Все. Силы его, равно как и кровь, похоже, опустились до нуля. «Теперь твоя очередь», — заметил Муан. «Ладно. Прошу вас покинуть помещение», — пробормотал Шен. Анис, смутившись, ушла первой, а Муана и Алла ему пришлось еще какое-то время выпроваживать взглядом. Когда дверь за ними прикрылась, Шен стал пытаться снять с себя верхнюю одежду. Именно пытаться, потому что пальцы его не слушались, и вскоре он плюнул на невыполнимую задачу и откинулся на спинку кушетки, решив, что слегка отдохнет, а затем продолжит. «Тебе точно не...» — в комнату заглянул Муан и осекся, увидев, что Шен все так же сидит, не предпринимая видимых попыток избавиться от скверны. «Какого демона, Шен?» Муан зашел внутрь и прикрыл за собой дверь. Он подошел и присел перед кушеткой, неодобрительно покачав головой. «Иди сюда», — произнес он, потянув Шена за ворот одежды, заставляя принять более вертикальное положение. Глядя снизу вверх на его лишенное всякого выражения лицо, он, ухмыляясь, заметил: «Я думаю, тебе все-таки потребуется моя помощь». «Думай, что хочешь», — позволил Шен. «Я помогу», — решил Муан и поднялся, а затем, склонившись над ним, потянулся к его верхней одежде. Но, довольно решительно начав, он неожиданно замер, остановив свои руки, и немного неуверенно посмотрел Шену в глаза. «О боже, Муан!» — прокомментировал тот, слегка отпихивая его в сторону и потянувшись за тазиком. «Вот как это делается. Не надо создавать проблему». С этими словами он одной рукой поднял тазик и опрокинул его содержимое себе на голову. Скверна с его лица быстро исчезала, снадобье пропитало одежду, смешиваясь с кровью. «Ты в своем уме?» — возмутился Муан. Шен устало откинулся на спинку кушетки и прикрыл глаза, усмехаясь. Муан изучающе смотрел, как с его черных волос медленно стекает вода. Струйки воды стекали по шее и утопали в вороте одежды в районе ключиц. На этом Шен покинул мир бодрствующих, превратившись в куклу. Без его проникновенного взгляда Муану стало гораздо легче раздеть его. Он перевел дыхание и вновь потянулся к серебристой одежде, на сей раз куда решительнее. Аллуар как раз открывал дверь в комнату, когда Муан разорвал на хозяине проклятого пика нижнюю одежду, чтобы аккуратно снять ее, не задевая покалеченное плечо. Заолев, как маг, в первое мгновение Ал затем нейтральным тоном произнес: «Я принес бинты и заживляющую мазь. Еще я могу поделиться своей духовной энергией. Знаю, что я не так силен, но все-таки могу». «В этом нет необходимости», — возразил Муан. После подарка демонической лисицы было бессмысленно пытаться лечить Шена с помощью передачи духовных сил. Они словно бы обтекали его. «Положи на столик и иди». «Нет, я останусь», — холодным, непреклонным тоном возразил Ал. «Возможно, мастер Муан слишком устал после всего произошедшего, да и еще не полностью залечил свою рану. Я могу сам позаботиться об учителе, а вам следует отдохнуть». «Не стоит так обо мне беспокоиться». Муан впервые обернулся к нему и смерил оценивающим взглядом. «Я пребываю в более чем добром здравии». «Ладно», — согласился Ал, но никуда не ушел, оставаясь стоять у двери и пристально наблюдая за каждым действием хозяина пика славы. Тому стало как-то неуютно, будто бы его в чем-то плохом подозревают и неотрывно следят, не совершит ли он ошибку, не дрогнет ли у него рука, или неловко дернется, или нечто такое. Игнорируя этот пронзительный взгляд, Муан сосредоточился, становясь профессионалом. В конце концов, ему не первый раз доводилось оказывать первую помощь раненым товарищам. Стерев кровавые разводы с его тела, он подхватил куклу Шена на руки и перенес на кровать. Аккуратно уложив его на бок, Муан поправил его волосы, а затем стал наносить заживляющую мазь, едва касаясь пальцами бледной кожи. Хорошо, что зубы волчары не впились слишком глубоко. Можно было надеяться, что на заживление не потребуется слишком много времени. Нанося мазь, Муан то и дело кидал взгляд на лицо хозяина проклятого пика. Он выглядел умиротворенно, будто просто заснул после тяжелой работы, но почему-то от этого зрелища на душе хозяина пика славы становилось неспокойно. Словно вскоре должна была разразиться буря. Когда бинты были наложены, а Шен заботливо накрыт одеялом, перед двоими бодрствующими в этой комнате возникла еще одна дилемма. «Я останусь с учителем, если вдруг он начнется ночью, и ему что-то понадобится». Муан молча смотрел на Алла, не двигаясь с места, так как планировал сделать примерно то же, но не мог понять причину, почему бы ему сейчас не согласиться на предложение Алла Луара. Но соглашаться почему-то не хотелось. В момент пика их совместного молчания из-под кровати вылез волчара. Обернувшись своей стандартной большой формой, он запрыгнул на кровать и лег рядом с Шеном, положив морду на его бок и пристально уставившись на Муана и Алла. Глава 30.2. Злодей всегда виноват. Шен открыл глаза и уставился в потолок. «Надеюсь, мне сейчас не сообщат, что прошла неделя», — подумал он. «И почему опять гребаный потолок? На сей раз даже началось все с того, что попался не я, а Муан с Алом. Но почему в итоге пострадал все равно я? Это карма главного злодея? Или дело в том, что именно я полный лох?» Сейчас он был достаточно самокритичен, чтобы принять и второй вариант. Не услышав никакого ответа, Шен забеспокоился. «Эй, система! Система!» Он вспомнил, что давненько не слышал от нее комментариев, что было дико странно, учитывая количество произошедших событий. «Система! Отзовись!» «Я здесь», — хмуро произнесла та. «А где ты была? Почему нет уведомлений?» «Да вы меня в трейс вернули. Там в фоновом режиме столько уведомлений накопилось». «Извини, дорогая», — немножко смутился Шен. «Я даже не понял, как это сделал». «Ну, что за новости, расскажешь? Давай свои уведомления». «Плюс 1000 к крутости главного героя. Плюс 500 к силе главного героя. Плюс 100 к силе главного злодея. Завершена арка «Обретение Алом Луаром бессмертного меча». Две шестых сюжетного задания поручения Совета Старейшин выполнено. Минус 10 к злодейской ауре. Плюс 10 за проявленное милосердие. Плюс 50 за сражение с превосходящим противником. Минус 20 за проявленную глупость. Минус 20 за несвойственный злодею альтруизм. Минус 50 за заражение скверной. Плюс 100 к самомнению главного героя. Плюс 50 к ауре главного героя. Плюс 20 к силе воли главного героя. Минус 50 за проявленную слабость главного злодея. Дополнительный сюжетный персонаж «Пшеничный волк» адаптирован в сюжетный персонаж «Духовный зверь старейшины пика Черного лотоса». Походя, отметив, что про духовного зверя звучит очень круто, Шен больше поразился другому. «Целая тысяча крутости? Это благодаря приобретению бессмертного меча? И еще 500 к силе? Ну, неудивительно тогда, что он смог меня поднять». Вспоминая обо всех своих злоключениях, Шен обратил внимание, что его плечо заботливо перевязано. Затем он заметил, что что-то тяжелое давит ему на живот. Слегка приподнявшись, он увидел своего большого пушистого волчару, живого и здорового. Даже рана от меча Муана затянулась. «Волчара!» — воскликнул он и накинулся на него с обнимашками. Тихо ойкнул, потревожив больное плечо, но не перестал обнимать пушистую морду. «Хсяин!» — прошипел тот, с силой забив большущим хвостом. Несколько первых ударов просто выбили пыль с кровати, а последующий переломил одну из стоек. На Шена чуть было не свалился балдахин. «Ты очнулся!» — неожиданно услышал он голос. Прекратив обнимать своего пушистика, Шен сел на кровати, наконец решив поинтересоваться окружающим миром. Оказалось, с кушетки на него взирает Муан. «Ты что тут делаешь?» «Сижу», — хмуро отозвался тот. Шен удивленно вскинул вверх брови. Муан никак на это не отреагировал. Тогда Шену пришлось спросить. «Зачем? А что мне, по-твоему, стоять?» Вопрос несколько озадачил хозяина проклятого пика. «Ладно», — согласился он, решив не продолжать ведущий в никуда темы. «Очень кстати, что ты здесь. Вот сразу и расскажешь мне, что это вчера было и как вы с Алом попались. Хотя нет». «Лучше начни с того, что ты подсыпал мне в вино и зачем». Муан за это время успел немало поразмыслить над тем, рассказывать ли Шену правду о том, как они глупо попались и на чем. Но в конце концов, усмирив уязвленную гордость, решил, что правильнее будет рассказать ему правду. К тому же придумать ложную версию, в которую хорошо бы укладывались все события, да еще и те факты, которые уже были известны Шену, было слишком сложно. Вздохнув, он вкратце поведал эту абсурдную историю. Шен посмотрел на ладонь своей левой руки. Ее и в самом деле пересекал тонкий шрам. «Вот ведь! Я даже не заметил!» Он перевел на Муана осуждающий взгляд. «Надеюсь, ты осознаешь всю степень глупости своего поступка». Муан молчал, выглядя немножко смущенным. «Надеюсь, флакон с моей кровью был уничтожен в храме. Не очень-то хотелось бы, чтобы она попала еще к кому-то из секты Хладного Пламени. Или вообще еще к кому-то. Моя демоническая трансформация не должна стать достоянием гласности». «Так ты знал?» — Муан пораженно поднял на него взгляд. «Конечно, я знал. Мне же система рассказала. Как бы я мог подобного не заметить? Мне очень жаль, что все так вышло. Наверное, если бы я это не начал... все последующие события не случились бы, и ты не пострадал бы». Муан даже слегка поклонился, произнося эти слова. Шен вдруг осознал, что слишком на него накинулся. Муан же совершенно не представляет, что явился бонусным роялем для нахождения главным героем своего бессмертного меча. По сути, у него не было выбора. В конечном счете, если так подумать, то Муан скорее спас его, приведя к мечу, ведь при ином раскладе он бы гарантированно умер. Так что будет как-то лицемерно долго подкалывать Муана по этому поводу. «Не беспокойся. Не думаю, что тебя можно в этом винить». Муан поднялся, глядя в пол, и постоял так какое-то время, а затем перевел на Шена полный ярости взор. От подобной перемены Шен совершенно растерялся. «Какого демона, Шен? Почему ты снова ведешь себя как святоша? С чего вдруг такое милосердие ко всем?» Выплевывая вопрос, он постепенно приближался. «Почему? Можешь, наконец, объяснить, почему ты так себя ведешь? Почему ты вечно становишься жертвой?» Он выкрикнул это ему в лицо, наклонившись над кроватью, и только когда слова прозвучали, понял, что сказал нечто не то. «Становишься жертвой, вечно становишься жертвой, становишься жертвой!» Слова, повторяясь, звучали у Шена в голове. «Становится жертвой?» Я почему-то это уязвляла, очень сильно уязвляла. «Я просто не умею жить по правилам этого мира. Я не тот настоящий Шен, который ничего не боялся. Не тот Шен, которому было плевать на слова окружающих. И не тот Шен, который не хотел никого любить. Становится жертвой. Он всего лишь пытается действовать так, как считает правильным. Он всего лишь... Он всего лишь прочитал новеллу. А теперь ему предлагается жить в ней, в шкуре человека, которого все ненавидят. Что он такого кардинального сделал не так?» «Я не жертва», — с ненавистью глядя на Муана, процедил он. Муан бесстрастно смотрел в его горящие гневом черные глаза. Золотые сполохи, проскальзывающие в их глубине, казалось, обжигали, словно удар хлыстом. Но Муан продолжал смотреть в них, а затем сдержанно поклонился и вышел за дверь. Шен откинулся на кровати и еще долго думал о его словах. Волчара подсунул свой нос под его руку, недвусмысленно намекая на свое желание. Все еще пребывая в своих мыслях, Шен стал медленно почесывать духа за ушком. В конце концов, ему в голову пришел интересный вопрос. «Слушай, волчара», — начал Шен, поворачиваясь к тому, — «знаю, что это несколько несвоевременный вопрос, но ты вообще девочка или мальчик?» Дух поднял голову и уставился прямо на него. «Девочка?» — наконец предположил Шен. Дух забил хвостом по кровати, выражая согласие. «Прости, что сразу не понял», — усмехнулся Шен, теребя его, то есть ее, загривок. В одиночестве, не считая волчары, он провалялся не более часа. Дверь нерешительно отворилась, и внутрь заглянула Анис, держащая в руках поднос. «Учитель», — разрумянившись, произнесла она, — «я приготовила для вас завтрак». Она поставила поднос на тумбочку рядом с кроватью. «Спасибо», — искренне обрадовался в первое мгновение Шен, а потом задумался. «Главная героиня приготовила мне завтрак». «Постойте, а она вообще готовить умеет?» Учитывая ее высокородное происхождение, Шен оправданно сомневался, что ей доводилось часто прибегать к этому искусству. Он поставил поднос на колени и с любопытством изучил содержимое. Чай вроде выглядел нормально, а вот субстанция в мисочке, долженствующая, по-видимому, быть кашей, подозрительно булькала. И это если не считать, что цвет ее был несколько странным, розовато-зеленоватым. «Ты меня отравить вздумала, что ли?» «Нет, ну, бессмертный заклинатель вряд ли от такого откинется». «Да чтоб тебя!» Она стоит и с преданностью собачонки смотрит на него. «Еще один конкурент волчаре». «Волчара, точно. Может, скормить ему, то есть ей?» Шен посмотрел на духа. «Нет, это слишком жестоко». С подозрением принюхавшись к кашице, Шен пригубил чай. «Спасибо, я позавтракаю чуть позже». «Съешьте пока теплое. Хотя бы пару ложечек». «А ты уверена, что я буду в состоянии съесть вторую? Заклинателям же вроде надо внимательно следить, чем они питаются. Что же там такого она наложила, что оно приняло такой странный оттенок? Какого черта в новеллах девушки постоянно делают вид, что слепо не замечают, какую гадость наготовили? И еще и обижаются, когда герои отказываются есть эту бурду». «Подождите». Шена молнией пронзило беспокойство. Подобную заботу ведь должен претерпевать главный герой. Какого черта она пала на главного злодея? Как-то это неправильно. Ни для Шена, ни для сюжета. И все же проблема стояла перед ним и нетерпеливо ждала, пока он попробует с любовью приготовленное яство. Шен, скрипя сердце, зачерпнул ложечкой немного каши и поднес ко рту. В последний раз, окинув помещение прощальным взглядом, он вложил ложку с подозрительным содержимым в рот и зажмурился. На вкус было сносно. Ужасно сладко-кисловато-терпко, но вроде не смертельно. И пахло каким-то фруктом. «Спасибо за беспокойство, Анис», — произнес Шен. Девушка зарделась и, сухо кивнув, поспешно вышла из комнаты. Шен, облегченно вздохнув, отставил поднос в сторону. И не прошло и 10 минут, как в его комнату с подносом в руках вошел Алуар. Шен аж вздрогнул, когда это увидел. Но мысли о подносе быстро перестали его волновать, так как он смотрел на главного героя и видел существенную перемену. Золотое ядро в его груди, казалось, пламенело. Он источал такую сильную духовную энергию, что у Шена мурашки по спине побежали. «Какого черта с ним произошло?» — пораженно глядя на него, думал Шен. У него чуть глаза не заслезились от его внутреннего блеска. «Я, значит, против воли становлюсь все темнее, а он вот так сияет? Неужели? Неужели само мироздание не даст им быть на одной стороне? Может, он всегда будет так сиять, как солнце? А Шен навсегда останется черной дырой, способной лишь поглощать чужой свет. Учитель, я принес вам завтрак». Ал перевел взгляд на тумбочку и осекся, увидев там поднос. «Если вы голодны». «А что там у тебя?» — заинтересовался Шен. В конце концов, не может же он принять завтрак главной героини, но проигнорировать завтрак от главного героя. Будет казаться, что он проявляет к героине какие-то особые чувства, а это неправильно. К тому же Ал, в отличие от ребенка прославленной заклинательницы, каковой является Анис, вырос в бедности, и ему самому частенько приходилось готовить себе еду. Так что его завтрак, как бы иронично это ни звучало, мог быть более съедобным, чем завтрак девушки. Ал подошел к кровати и передал поднос Шену. Там, к сожалению, тоже были каша и чай. Черт, они его вообще за больного держат. Почему никто не догадался принести нормальной еды? И где десерт? Все-таки, попробовав кашу, Шен счел ее вполне приемлемой и быстро съел. Ал все это время стоял у кровати и смотрел на него. Закончив, Шен вернул ему поднос и произнес: «Спасибо. И, наверное, я должен извиниться». Ал непонимающе склонил голову чуть набок. «Тебе пришлось таскать меня на себе, что было, вероятно, совсем нелегко». Услышав это, Ал окаменел. Он смотрел на Шена пылающим взором. Этот взгляд практически кричал: «Да я всю жизнь вас на руках носить готов, если понадобится». Но Шен, произнося это, совсем на него не смотрел. Он дотронулся до перламутрового кулона, висящего у него на груди. «И за это тоже спасибо. Думаю, без него было бы куда хуже». Ал пытался унять огонь в своих глазах. Наконец Шен обратил внимание, что тот подозрительно долго молчит, и перевел на него взгляд. Ал стоял перед ним, закрыв глаза. «Ал, вы можете...» — наконец начал тот. «Можете пообещать мне больше ценить свою жизнь?» «Я ценю свою жизнь?» — возмущенно удивился Шен. «Нет!» — отчаянно крикнул Ал. «Я же вижу! Даже жизнь мелкого духа вы ставите выше, чем свою! Вы хотите умереть, учитель?» Взгляд его на последнем вопросе переменился, остановившись на Шене, словно оголенное лезвие ножа. Вроде бы все до этого момента звучало заботливо, а сейчас Шен почувствовал тревогу и беспокойство. В уме у него успел перевернуться ворох мыслей, и он не мог не вспомнить о том, что видел в своем сне. Сначала он хотел отшутиться, но не смог. «Я не хочу умирать», — серьезным тоном тихо произнес он. Ал пристально посмотрел прямо ему в глаза. Воцарилось молчание. Затем Ал ровным тоном произнес: «Хорошо, если так». Выпрямившись, он поклонился учителю и покинул комнату. Шен проводил его пораженным взглядом. «Да что за утро сегодня такое?» +50 к крутости главного героя», — прокомментировала система. «Почему сегодня с утра на меня все так наехали, будто я во всем виноват?» «Рейтинг злодея понижен», — ехидно отозвалась система.